Глава 6. Побитый пес. Курга все слышал, даже не заходя в гостиницу. Так громко ругались между собой администратор и чернобородый молодой человек в светлом под горло свитере и короткой дубленке. «Вы нам срываете мероприятие, понимаете?» — кричал молодой мужчина с бородой. Он был маленького роста и узкоплечим, отчего его голова, отягченная внизу целинной бородой, казалось необычайно крупной, как у лилипута. «Еще раз повторяю», — нервно отвечала администратор гостиницы «Ковчег», «все номера заняты, а которые не заняты, те забронированы. За них уплачены деньги, понимаете?» Молодой человек взмахнул руками, повернулся к администратору спиной, словно хотел найти в пустом холле сочувствующих. Сокрушенно покачал головой и снова повернулся к женщине. «Так это для нас, наверное, их и забронировали. Кто забронировал? Назовите фамилию». «Иванов». «Не может быть», — безапелляционно заявил он. «Не Иванов, а Войтенко. Войтенко должен был забронировать 10 номеров 2 недели назад. Посмотрите, пожалуйста, заявки». «Ищите», — коротко ответила женщина и кинула на стол папку. «Здесь все заявки за этот и прошлый год. И буду искать». Упрямо согласился молодой человек. «Ищите, ищите». Курга сидел на отполированном бревне, приспособленном под скамейку, и искоса наблюдал за входом в гостиницу. Он заметил, что у него от волнения начинают дрожать руки. «Хоть бы она его турнула скорее», — подумал он. «Какой непонятливый тип попался. Очень удобный момент. Никого нет. Хоть бы он сейчас вышел. Хоть бы вышел. И тогда я подойду к нему». И этого никто не заметит. Бородатый с нескрываемой злостью перелистывал заявки, они шуршали в его пальцах и рвались. «У нас юбилей!» — отрывисто выкрикивал он, перелистывая заявки. 15 лет со дня выпуска. Со всей страны приедут люди. У кого работа, у кого семья?» Администратор смотрела в окно и делала вид, что не слышит Бородатого. «Наверное, со стороны заметно, как я трясусь», — подумал Курга, и стал рыскать по карманам в поисках пачки сигарет. «Надо взять себя в руки и успокоиться. Еще ничего не произошло. Еще никто, кроме этого Пирогова, не приехал. И вообще, с чего я взял, что она приедет? У бизнесменов почти не бывает свободного времени. Она могла не получить письма. Или срочно уехала в командировку. Да мало ли какие могут быть причины. И тогда все окажется напрасным. И что? «Мне станет легче? Неужели я вздохну с облегчением?» «Ну, где же заявка этого вашего Иванова?» Снова вступил в бой с администратором Бородач. «Он забронировал номера по телефону», — спокойно ответила женщина, уверенная в своей правоте. «Что значит по телефону?» — возмутился Бородач. «Вот я, живой человек, стою перед вами с живыми деньгами, а для вас важнее телефонный звонок от какого-то Иванова?» «Не кричите. Он все оплатил такими же живыми деньгами. Интересно, как он это сделал при помощи телефона? Хотел бы я посмотреть на этот фокус. Я вызову милицию, если вы не перестанете скандалить». «Это большая удача», — подумал Курга, «что мне удалось забронировать все свободные номера по телефону, и администраторша не знает меня в лицо. А то прятался бы сейчас в сугробах, как ледокол Ленин». Он почувствовал взгляд, обращенный к себе. Точнее, он так сам сказал себе. «Я чувствую ее взгляд». Медленно повернул голову, посмотрел на темные стекла ресторана, в которых отражались быстрые облака, шлифующие голубое небо. Рыжеволосая девушка в светло-травяном платье с белым передником стояла в гардеробной у самого стекла и действительно смотрела на него. Казалось, облака скользят по ней, снизу вверх, как клубы дыма, и пламя вот-вот вырвется из складки дров и охватит ее, и она вспыхнет факелом и станет беззвучно корчиться в огне. Курга кинул окурок на снег, затоптал его и перевел взгляд на двери гостиницы. Бородатый уже не скандалил. Он выдохся, убедившись в полной бесперспективности силового решения вопроса. Теперь он разговаривал с администраторшей негромко и подобострастно, выясняя, есть ли шанс устроиться внизу, в поселке, а она, удовлетворившись его поражением, Великодушно отвечала, что устроиться можно, но 10 человек в один дом вряд ли кто возьмет. Бородатый загрустил и стал отчаливать от стола администраторши. Он стал казаться еще ниже от навалившейся на него неразрешимой проблемы. Бормоча что-то, он без энтузиазма двигался к выходу. Его глаза были настолько переполнены виной, что он стал напоминать побитого пса, которого строгий хозяин выгнал из дома. «И вот теперь он вцепится в меня, как в спасательный круг», — подумал Курга и уже встал с бревна, чтобы пойти бородатому навстречу, как вдруг услышал гул автомобильного мотора. Нервы его были напряжены настолько, что он резко повернулся и быстро зашагал в противоположную сторону, даже не поняв толком, чего именно он испугался.